Глава вторая. Тусклый оловянный какой-то рассвет застает нас в канаве среди кустарника. Эти гады с бронеходов так и не дали нам подняться вверх по склону и уйти подальше от берега. Зушка работала по площадям, лучи прожекторов метались по зарослям и пару раз за ночь выхватывали нас из темноты. Мы падали, ползли, прятались за деревьями и камнями, пытались затаиться, но всякий раз наше укрытие обнаруживалось, и снова приходилось ползти, бежать, падать, опять ползти. Когда ты в камуфле или даже простой гражданской одежде, это еще куда ни шло. Но ползать по траве, камням и корням практически голым — этого не пожелаешь и врагу. Из одежды на мне остались одни трусы. У костыля, помимо них, обнаружился под одеждой хитрый матерчатый пояс с кармашками. Наверняка там деньги. Никакое приличное оружие в кармашках попросту не поместится. Мы бы, конечно, все же сумели уйти, но наши преследователи высадили десант с нескольких шлюпок, причем высадили с двух сторон, и погранцы с автоматами принялись прочесывать берег, отрезав нас от спасительного пути на запад. В общем, замуровали демоны. Они стреляли на каждый шорох, предпочитая разбираться потом. И костыль прошептал мне на ухо: «Замри и не дыши». Мысленно я в самых ехидных выражениях поблагодарил этого капитана О. Можно подумать, и так было непонятно, что делать в сложившейся ситуевине. В общем, вот так мы и встречаем утро, продрогшие грязные мордами в землю. Когда окончательно рассветает, обнаруживаем, что казавшееся нам надежным убежищем канава на самом деле отлично просматривается сверху со склона, и стоит там появиться хотя бы одному пограничнику, нам конец. Костыль жестом показывает, чтобы я шел за ним, поднимается и, согнувшись, начинает движение. Тут же, за деревьями наверху, появляются силуэты погранцов. Они идут цепью, изредка перебрасываясь короткими фразами. Костыль бежит обратно, машет рукой, мол, вниз, вниз. Стараясь не наступать на ветки, я первым спускаюсь к воде. Дурацкий контейнер приходится нести вертикально, прижав к телу, как ребенка. Иначе он за все цепляется. Костыль нагоняет меня, указывает на прибрежные кусты. Место, что называется козырное, длинные ветки, усеянные красноватыми резными листочками, опускаются к самой воде, создавая живой навес. Если бы не цвет листьев, все это было бы здорово похоже на берег какой-нибудь нашей среднерусской речки. Ивы, заводь. Не хватает только водомерок и стрекоз. Забираемся в воду, стараясь не выдать себя плеском. Дно здесь каменистое и при этом довольно крутое. Скоро мы погружаемся по шею. Контейнер я по привычке не мочить оружие несу над головой, хотя он герметичный. Наш ночной заплыв это продемонстрировал в полной мере. Забравшись под свесившиеся к воде ветки, переводим дух. С берега обнаружить нас в этом убежище практически нереально, а с воды тем более. Зато нам все хорошо видно и слышно. Совсем рядом раздается лающая немецкая речь. Это неудивительно. В погранохране, особенно на северных заставах, довольно много немцев. Язык Шиллера и Гитлера я знаю на уровне «твоя моя понимай». Но этого оказывается достаточно, чтобы разобрать. Наши поимщики будут прочесывать берег дальше на юг. Надо ждать. Когда погранцы уйдут, нужно будет и нам уходить от озера. На западе лежит холмистая равнина, которая тянется до самых гор. Где-то севернее проходит старый тракт, идущий от паромной переправы в Гранц. Это все клондальские земли. Народ там живет более-менее неплохо. А это значит, что правительство Кландала навело у себя порядок. Именно по этой причине попадаться кландальцам и местным пограничникам нам никак нельзя. Засадят в кутузку и будут долго и нудно выяснять, кто мы, что, откуда и куда. Впрочем, сейчас надо думать не об этом, а проблемы решать по мере их поступления. «Пошли?» — спрашиваю одними губами. «Тихо!» — шипит костыль. «Слышишь?» Я слышу бронеходы, всю ночь баражировавшие вдоль берега, разводят пары. Сипло вопят гудки, отчетливо слышно, как вздыхают поршни в цилиндрах паровых машин. Спустя пару минут они появляются. Я впервые в жизни вижу Тифона и Левиафана, да еще так близко. Нас разделяет буквально 10-12 метров. Серые, похожие на 40-метровые утюги с радийными башнями на носах, пограничные бронеходы чем-то напоминают уменьшенные копии броненосцев времен русско-японской войны. Как будто некий всемогущий реконструктор-затейник взял автоген, вырезал из какого-нибудь ретвизана или пересвета всю середину, а оставшиеся нос и корму соединил вместе и притопил так, что над водой теперь возвышается не больше метра проклепанной брони. Дымовые трубы у бронекатеров находятся на самой корме. Надстройки ощетинились пулеметами. Зушка, доставившая нам столько проблем ночью, расположена на Тифоне. Она смонтирована над капитанским мостиком и, судя по всему, должна выполнять свои прямые функции — оборонять корабль от атак с воздуха. В центруме, по-хорошему, нет авиации. Десяток разномастных аэропланов, погранохрана, самолетами эти летающие гробы назвать язык не поворачивается — не в счет. Сурганские дирижабли — это тоже смех и грех. Нет, когда ты видишь над собой 200-метровый черный баклажан, проплывающий на фоне облаков, становится жутковато, но только до первых порывов ветра, которые уносят его к бебиной маме. Сурганцы не могут пока решить проблему с двигателями и управляемостью своих цепелинов. Многочисленные катастрофы служат тому подтверждением. Но в любом случае и аэропланы, и дирижабли, которые есть в центруме, можно легко и просто сбить из обычного стрелкового оружия. Тот же АКМ калибра 7,62 сделает это на раз. Для чего, против кого береговая охрана пограничников вооружилась зушкой? Или в небе центрума есть что-то такое, о чем я не знаю? На носу Тифона, рядом с орудийной башней, опираясь на поручни, стоят несколько человек. Я чуть-чуть раздвигаю ветки, чтобы было лучше видно. Эти люди на бронекатере кажутся мне смутно знакомыми. Я вглядываюсь в характерные силуэты плащей крылаток, в покатые козырьки каскеток. «Сурганцы!» — шепчет костыль. «Вайбер!» «Это они навели на нас пограничников!» Становится понятно, почему бронекатера не пристают к берегу, хотя низкая осадка позволяет им это сделать. Долгое озеро — экстерриториальное образование, оно принадлежит всем. А вот берег — он кландальский, и если на него ступит нога сурганца, да к тому же еще и военнослужащего, хотя в Сургане сегодня, кажется, других и нет, то разразится большой дипломатический скандал, который запросто может перерасти в настоящую войну. Отношения между Сурганом и Кландалом очень натянуты, и никто не хочет до поры делать резких движений. Голоса пограничников, прочесывающих берег, удаляются. Бронеходы уходят на юг. Наступает тишина, нарушаемая только пением птиц и плеском волн. «Пора», — решает костыль. Мы выбираемся на берег. Я страшно замерз, кожа синяя, вся в пупырышках. Сбитый палец на ноге кровоточит, но перелома вроде нет. Я могу нормально ходить, правда, хромаю. Это радует. Обезножить сейчас означает с высокой долей вероятности попасть в лапы врагу. Пусть знает враг, таившийся в засаде, мы начеку, Мы за врагом следим. Осторожно осматриваясь и прислушиваясь, поднимаемся по склону наверх. На запад уходит холмистая равнина с купами деревьев, сильно изрезанная оврагами. Пригибаясь на всякий случай, бежим прочь от берега. Контейнер несем по очереди. Солнце припекает. Вскоре становится жарко, и откровенно прохладная вода долгого озера уже не кажется такой неприятной. Друг с другом мы практически не разговариваем. Ни о чем и незачем. Углубившись по распадку между холмами, выходим на грунтовую дорогу. Наезженная колея говорит о том, что в окрестностях живут люди. Нам нужно раздобыть какую-нибудь одежду, а главное — обувь. В старину на Руси в сельской местности все от мала до велика ходили босыми с апреля по октябрь. Наверное, если приучиться к этому с детства, ступни становятся нечувствительными к камешкам, травинкам и острым сучкам, но нам, людям городским, хождение босиком доставляет массу неудобств. Стараясь не наследить на мягкой глине, пересекаем дорогу и уходим в небольшую рощицу каменной сосны. Костыль тащит контейнер и шипит, когда наступает на валяющиеся повсюду шишки. Я шепотом матерюсь. Шишки мелкие и очень колючие. В траве их практически не видно, и выбрать, куда ставить ногу, невозможно. За рощей начинается луговина, частично скошенная. Ее обрамляют высокие раскидистые деревья, что-то вроде наших лиственниц. В Клондале такие почти не растут, зато их много в горах и на севере. Краем луговины, прячась за кустами, идем к деревьям. Костыль надеется, что это настоящий лес, где можно будет отдохнуть, после чего нам нужно поворачивать на север. Солнце поднялось в зенит. Очень жарко. Вокруг нас вьются мошки, жужжат мухи. Какие-то синие жучки приземляются на лицо и норовят заползти в ноздри, в уши и рот. Я уже порядком вымотался и держусь на одном энтузиазме от того, что мы натянули по гранцам и вайберу глаза на одно место. «Стой!» Костыль поднимает руку в предупредительном жесте, известном каждому, кто смотрел голливудские боевики про морских котиков. Я послушно замираю, вытягиваю шею. «Что?» «Дом или сарай. Крыша торчит». «Деревня?» «Не похоже. Жди, я скоро». И костыль, не дожидаясь возражений, исчезает среди деревьев. Прижав к груди контейнер, сажусь на выпирающий корень, приваливаюсь голой спиной к шершавому стволу. Тут хотя бы тенек. Можно перевести дух и дать отдых распухшим, покрасневшим ногам. Не знаю, сколько проходит времени, 20 минут или все полчаса. Костыль появляется внезапно, лицо, как обычно, непроницаемо. Это хутор. Дом, сарай, амбар, хлев. Хозяева вроде в поле, я никого не увидел. Он говорит тихо, быстро, четко выдавая информацию. Собаки нет. Нам нужны обувь, одежды, еда, вода. Шум не поднимать. Ничего лишнего не брать. Пошли. Мы выходим к сараю, продираемся через живую изгородь из царапавшейся колючки. Костыль прав, на хуторе пусто. У дома бродят длинношеи пучуки, что-то вроде наших индюшек или цесарок. Пучуки — самая распространенная в центруме домашняя птица. У них вкусное мясо, пухом набивают подушки и подкладки зимних курток. Получается очень теплая одежда, в которой можно спать хоть на снегу. «Стой здесь», — говорит костыль и скрывается за приоткрытыми дверями сарая. Томительно тянутся минуты. Неожиданно в хлеву мычит какая-то скотина. В центруме есть коровы, но в основном на востоке, в Аламее, Анелле и Сургане. Здесь крестьяне держат по большей части овец, свиней и сура. Это такие большие ламы, мохнатые и агрессивные. Своими раздвоенными копытами сура может запросто забить насмерть взрослого мужчину. Появляется костыль. В руках вилы и моток веревки. «Больше ничего полезного», — говорит он. «Идем в дом». Мы по краю двора перебегаем к крыльцу. На замочном кольце висит красная веревочка, знак, что хозяев нет дома. Воровство среди сельских жителей везде считается большим грехом, в пустой дом чужие просто не заходят. Мы нарушаем это правило и становимся вне закона, как конокрады, но выбора у нас нет. «Сядь у крыльца», — приказывает Костыль, — «смотри по сторонам. Если что, стукни в окно, только тихо, один раз. Я пошел». Он бесшумно открывает дверь и исчезает внутри. Опять ожидание, нудное, тревожное, как на войне. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вообще война — это всегда ожидание. Ты ждешь, что тебя убьют. Ты ждешь боя в начале первого, затем очередного. Ты ждешь, когда начнется наступление или отступление, или, как говорят сейчас, передислокация. Днем ждешь вечером, ночью, утра. Ждешь обеда, ждешь ротации, когда стоишь на блокпосту. Ждешь возможности докурить сигарету, которых всегда не хватает. Поэтому их курят подвое, потрое, а иногда и по 10 человек. Ждешь новостей, писем из дома, хотя сейчас их, видимо, заменили СМС и телефонные звонки. Все же прогресс не стоит на месте. И еще на войне и ты, и все вокруг тебя всегда ждут самого главного. Когда война закончится? Вот именно это ожидание выматывает сильнее всего, потому что оно с тобой всегда и днем, и ночью, и в бою. И когда ты, обжигая губы, держишь щепочками крохотный окурок примы, втягивая в себя драгоценный дым. А еще война — это всегда грязь. Ты весь в грязи, все вокруг тоже. Запах пота и мочи сопровождает тебя все время. Под ногтями черные полоски, которые писатели романтично именуют траурными каемками. Щетина колет шею, на загривках у многих фурункулы, пот пропитывает ворот ХБшки, ворот натирает кожу, в рану попадает инфекция и готово. Фрункулы болят иногда хуже, чем зубы, острой дергающей болью, от которой нет спасения. На войне все время нужно что-то носить. Во-первых, собственное снаряжение, автомат, штык, нож, гранаты, фляжку, саперную лопатку, противогаз, аптечку, бронежилет, разгрузку, патроны, рюкзак с НЗ и дополнительным боезапасом, сменными портянками или носками и вымененной у старшины банкой сгущенки. Во-вторых, короба с патронами для пулемета, сам пулемет, ПКМ, например, который весит под 8 килограммов, воги для подствольников, ствол, ноги или опорную плиту ротного миномета, ПЗРК, гранатометы, выстрелы к ним, а также тушенку, дрова, котлы, термосы, носилки с ранеными, ящики с боеприпасами или медикаментами и еще массу самых разнообразных вещей. На войне все всегда ездит на солдатском горбу. Это аксиома. Именно поэтому на войне тяжелее всего дрищам и дохлякам, которых медики именуют остениками. Ну и еще про войну хорошо в одной песне сказано. Кто-то из наших сочинил, а потом уже все, кому не лень, петь стали. Ну вот и все. Остались мы, я и Андрюха с Костромы. В живых на блокпосту среди акаций. Есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат. И есть, конечно же, комбат, но тот по рации. Комбат по рации кричит, всем действовать по плану щит. А нам с Андрюхой все равно, что щит, что меч. Наш лексикон предельно прост. Идет атака на блокпост. Нам не до планов, нам бы головы сберечь. Горящих скатов черный дым, орем, спецназ непобедим. Хоть черным стал Андрюхин краповый берет, и у его КПВТ уж интонации не те. Как говорится, чем богат, другого нет. Я посчитал сквозь эту тьму, примерно 40 к 1. А это пуля или плен, одно из двух. Мы оба поняли, хана, но тут очнулся старшина и матом поднял наш почти упавший дух. Я слышу, он орет сквозь дым. «Ща рукопашную дадим! Ядрена сила, чтоб твою державу мать! Вот этот краповый берет, бесплатный пропуск на тот свет, для тех скотов, что захотят его сорвать». А дальше было как во сне, пришли ребята на броне, кругом свои, и наша кончилась война, и мы стоим, как дураки, спина к спине, в руках штыки, акации, блокпост и тишина. И что-то говорит комбат, и мы смеемся не в попад, и матерится, как сапожник-старшина. Мы были здесь и не сдались, но пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого жена. Я поднимаюсь во весь рост, за мной расстрелянный блокпост, и сам не верю, что я цел и невредим, и краскаю на блокпосту, чтоб было видно за версту. Я написал: «Спецназ непобедим». КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова, калибр 14,5 мм. Вот примерно так там все и было. У нас с Костылем ситуация с одной стороны получше, чем на войне, а с другой — мы в полной заднице. Когда вокруг тебя люди с автоматами, воюющие на той же стороне, что и ты, ты как бы перекладываешь на них часть своих тревог и волнений. Еще часть, причем большую, берут на себя отцы командира. Среди них встречаются, конечно, и самодуры, и просто откровенные дураки, способные загнать подчиненных на тот свет скорым маршем, но, тем не менее, главная сила настоящей регулярной армии — властная вертикаль. Ты исполняешь то, что приказали, и чем четче и лучше ты это делаешь, тем быстрее твоя армия победит. Это тоже аксиома. За тебя думают другие, и от этого ты немного крепче спишь и точнее стреляешь. А тут мы оказались в ситуации, когда против нас опытный и сильный враг, а за нас только мы сами, два полуголых человека в чужом мире, пытающихся выполнить подписанный контракт, а если по-честному, просто заработать немного денег себе на старость. Черт, если бы я мог, открыл бы портал прямо сейчас и сдернул отсюда домой. Эти мои, в общем-то, невеселые мысли прерывает тихий скрип двери. На крыльце появляется Костыль с каким-то тряпьем в руках. На плече у него висит кожаная сумка, под мышкой зажат ополовиненный каравай белого хлеба. «Тихо?» — спрашивает он. «Вроде да». Я поднимаюсь, перевешиваю контейнер за спину, протягиваю руки. «Давай, чего взять?» «Погоди, отойдем». Костыль делает несколько шагов с крыльца, я иду за ним. И тут за нашими спинами раздается грубый голос. «Хеле! Баласара!» Мы замираем. Не столько из-за слов, сколько от зловещего металлического щелчка, который их сопровождает. Костыль поднимает руки. Хлеб и одежда падают на землю. Я следую примеру напарника. «Камре!» — приказывает голос. Человек говорит по-хеленгарски. Вначале он потребовал остановиться и поднять руки. Теперь велит повернуться. Поворачиваемся. Что еще остается? На пороге дома стоит босой дед с неприятным костистым лицом. И как Костыль его проглядел. Но прежде чем я вижу его, я замечаю направленное на нас ружье, суровую такую вертикалу 12-го калибра с золотой змеей на стволах. Такие ружья выпускает клондальская оружейная компания «Торс» и «Пасаби», и они высоко ценятся по всему Центруму за безотказность и высокую кучность боя. Конечно, обычно эти двустволки используют во время охоты на всякую мелкую дичь, но надеяться, что ружье в руках у старика заряжено дробью-бекасником, бессмысленно. С такого расстояния даже дробовых патронов будет достаточно, чтобы проделать в нас дырки, в которые войдет кулак. «Мы попали в затруднительную ситуацию», — на правильном клондальском говорит Костыль. «Остались без одежды и пропитания, мы не воры. Так сложились обстоятельства». Он использует благозвучные слова специально, чтобы произвести на хуторянина впечатление. Легенда понятна. Два клондальских джентльмена оказались в заварушке и теперь возвращаются в лоно цивилизации. Я начинаю подыгрывать. «Почтенный хозяин, весь наш багаж утонул. Мы заблудились». «Хватит!» — прерывает наше объяснение старик, переходя на клондальский. «Вы не отсюда. Чужаки, Меркес. Это вас искали железные лодки на большой воде?» Мы молчим. Дедок оказался щурым, просек все сразу. Я стою чуть ближе к крыльцу и начинаю прикидывать, сумею ли уйти с линии огня и попытаться перехватить ствол, прежде чем скрюченный палец нажмет на спусковой крючок. Вроде получается, что сумею, но для этого мне нужно скинуть на землю контейнер. Это лишнее движение, а значит, лишняя секунда. «Хорошо», — Костыль вздыхает. «Ты прав, мы чужие. Нам нужно уйти, быстро. Мы не причиним никому зла, но нам нужна обувь, одежда и еда. Мы заплатим, сколько скажешь». Он хлопает себя по кармашкам пояса. «Помоги нам, старик». Святой Наги заповедовал не отказывать в помощи нуждающимся, особенно когда у тебя есть чем помочь. Морщусь. Про святого Нагга он зря. Хеленгарцы очень почитают этого мученика, убитого восточными варварами 1000 лет назад. Святого Наги разорвало согнутыми каменными соснами. Говорят, когда его привязывали к верхушкам деревьев, он жалел своих палачей, берущих на душу такой грех, как убийство невинного человека. «Не стоит чужакам поганить святое имя своими ртами», — хмурится старик. «Мы не просим тебя. Мы готовы купить все, что нам нужно», — настаивает Костыль. «Золото дарит удачу, но забирает здоровье», — туманно говорит старик. «Я ничего с вас не возьму, но ничего и не дам. Уходите». «Ну хотя бы попить-то можно?» Костыль кивает на колодец в углу двора. «За хутором родник!» Старик машет рукой на северо-запад. «Идите и пейте. И уходите. Вас будут искать, а когда найдут, я не хочу, чтобы это произошло на моей земле». Я понимаю, о чем он. По хеленгарским поверьям, место, где убили человека, считается нечистым 10 лет. Если убийство произошло на поле, его не пашут, если в доме, его сжигают. Костыль молча разворачивается и идет прочь от дома, вскинув голову, как на параде. Видно, что он зол и с трудом сдерживается. Что-то мне подсказывает, что при желании он мог бы даже в одиночку засунуть этому старому пердуну его пуколку в задницу и взять все, что нам нужно, но предпочел этого не делать. А еще я понимаю, что переговорщик из него хреновый. Родник мы находим быстро. Старик не соврал. В небольшом овражке действительно обнаруживается крохотное озерко, на дне которого бьет из-под земли чистый ключ. Бурлят песчинки, вода ледяная, от нее ломит зубы. Напившись, я ложусь в траву, смотрю на небо, на ветви деревьев, на мелькающих птиц на фоне кудлатых облаков. Хочется закрыть глаза, уснуть и проснуться дома, когда все закончится. «Подъем!» — рычит Костыль. «Надо уходить, быстро. Старик сдаст нас с потрохами при первой же возможности. Эти куркули на хуторах все такие. Им все равно, какая власть, лишь бы их не трогали. Это еще хорошо, что он оказался там один. Были бы в доме его сыновья, нас бы связали и повезли в ближайший город. А то и просто вывели в лес и придушили. У них это запросто». Поднимаюсь, смотрю на Костыля. Его неожиданно длинная тирада — попытка оправдаться. Он, весь такой из себя крутой, прошляпил старика и едва не погубил нас. Можно, конечно, сказать об этом вслух, но зачем? Лучше от этого не станет никому. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, от родника... Мы идем на северо-запад, ориентируясь по солнцу, которое уже начинает клониться к горизонту. Ноги гудят, я уже не чувствую острой боли. Когда наступаю на камень или ветку, боль стала постоянной, тягучей, нудной. Дорого я бы дал сейчас за возможность просто лечь и полежать часика два. Не отставай, то и дело подгоняет меня костыль. Сейчас его очередь нести контейнер, но он все равно идет первым, раздвигая руками ветки. В животе у меня булькает вода. Есть хочется нестерпимо. Я вспоминаю оставшийся на земле посреди хуторского двора каравай, такой мягкий, с румяной корочкой, и сглатываю голодную слюну. На лесистом склоне у подножия растущих из одного комля трех сосен находим небольшой выводок грибов вполне земного вида, что-то среднее между луговыми опятами и лисичками. Я отламываю кусочек шляпки у одного, нюхаю. Пахнет правильно и вкусно. Грибами. У сыроежки, например, точно такой же запах. «Брось!» — качает головой костыль. «Еще не время так рисковать». Ночуем мы в песчаной яме под корнями вывороченного дерева. Если днем было жарко, то ночью меня трясет от холода. А кроме того, тут полно всяких насекомых. Они не кусаются, но все время ползают по мне, вызывая дикое желание вскочить и ожесточенно чесаться. Костыль, на удивление, спит спокойно. Ему по барабану, кто там по нему ползает. Все же я завидую людям с крепкой нервной системой. Хорошо еще, что мы в такой местности, где нет всяких ядовитых гадов. В Джавале ночевка в диком лесу равносильно самоубийству. Лес вокруг живет своей жизнью, курлыкают местные сверчки. Где-то далеко перекликаются ночные птицы, похрустывают под чьими-то лапами ветки. Мне вспоминается история про бразильца, приехавшего в гости к русскому другу на Валдай. Большой компанией они отправились на шашлыки в лес и всю дорогу обсуждали, как страшно в амазонских джунглях муравьи-легионеры, способные разделать спящего человека, оставив одни кости, ядовитые пауки и змеи, в воде стая пираний. То ли дело у нас в средней полосе России. Красота! Добравшись до берега озера, компания устраивает лагерь, а бразилец бродит окрест, нюхая цветочки. Вскоре он возвращается озадаченный и демонстрирует впившегося под мышку клеща. Ему тут же начинают наперебой рассказывать про энцефалит, боррелиоз и то, что если головка клеща останется в ране, может быть заражение крови и сепсис. Между тем вечереет, просыпаются комары. Через полчаса, еще шашлыки не приготовились, бразилец уже искусан так, словно у него ветрянка. Чтобы охладить горящую от укусов кожу, он лезет в озеро. Вода прохладная. Рядом охлаждаются и ждут своего часа бутылки с водкой, погруженные в рыболовный садок. «Педро, иди шашлыки жрать!» Зовут страдальца от костра. Бразилец вылезает из воды и с ужасом обнаруживает, что весь облеплен пиявками. Тут-то с ним и случается истерика. Он хочет домой, в родную сельву, прочь из этой безопасной средней полосы, и только стакан водки успокаивает сына страны, где в лесах полным-полно диких обезьян. Улыбаюсь, глядя на звезды. Завтра мы обязательно должны найти еду, иначе... Додумать, что иначе я не успеваю. Отправляюсь в царство Морфея. Костыль будет меня на рассвете. «Рота, подъем!» — бурчит он, яростно растирая лицо. «Погнали!» Стиснув зубы, распухшие ноги горят, словно их сунули в костер, иду за ним, держа контейнер в руках, как ребенка. Вешать его на плечо нет никакого желания, лямка натерла там красные полосы. Километра через два костыль останавливается. «Что там?» — спрашиваю, тоже замерев на месте. «Давай-ка обойдем», — говорит он и показывает вправо. «Как-то тут неправильно». Мы уходим в чащу, пробираемся через завалы трескучего валежника и оказываемся на большой поляне, скорее даже вырубке или старом пожарище, ныне заросшем кустарником. Костыль прислушивается, птицы не шумят, ветки не трещат, все спокойно. Мы начинаем движение по пушке. «Комса! Стоять!» Из кустов выходят двое. С первого взгляда ясно. Пограничники. Камуфляж, калаши, российские десантные берцы из кирзы. Ну и родные рязанские рожи тоже трудно с кем-то спутать. Главное, это не наши поимщики, а местные, с одной из здешних застав. «Приплыли», — бормочет Костыль. «Отбегались». «Молчать!» — властно командует один из погранцов. «Миха, глянь!» Миха, держа автомат наготове, делает стволом вращательное движение. Этот жест известен каждому, нужно показать запястье. «Ну чего нам скрывать, нечего, показываем». «Они чистые», — сообщает старшему Миха. Шумят ветки. Позади нас из кустов выходят еще двое. Усиленный патруль. «Все. Теперь мы влопались без вариантов. Руки в гору. Идите прямо по тропе. Любое резкое движение расценивается как провокация. Стреляем на поражение», — приказывает старший патруля. «Длинный, ящик положи на землю». «Длинный» — это я. Кладу контейнер, перешагиваю через него и иду следом за костылем. Вдоль деревьев действительно идет утоптанная тропа. Кажется, наше путешествие закончилось. «Парни!» Не поворачивая головы, я все же пытаюсь договориться. «Может, отпустите?» «Мы не контра, у нас свои дела. Заплатим, как положено». «Хавальник завали», — советует старший. «На базе разберутся, кто вы и что». Минут через 20 деревья расступаются, и мы оказываемся на краю обширной равнины, окаймленной холмами. На севере очень далеко видны синие конусы гор, а прямо перед нами, примерно в километре, несколько построек, окруженных забором. Над крышами торчит дозорная вышка, над нею развивается флаг погранохраны Центрума.